Глава 16. Научная лаборатория. Я наблюдал, как команда производит антирейдерский захват судна и хотел плеваться. С их силой, знанием и опытом. Хотя последнее далеко не у всех имеется, но все же. В общем, я ожидал куда как более профессиональной и чистой работы. А получилось, как получилось. Я махнул рукой, даже не желая выслушивать объяснения и ложь капитана пиратов, что достался мне живым, здоровым, целым и невредимым. А массажное кресло отправилось к Дереку, который чесал голову, думая, как его отсюда доставить до берега и куда дальше деть. «Шеф, а можете у себя сохранить пока?» — попросил он, поняв, что главный приз ему, в общем-то, и не нужен. «Могу. Сутки хранения 5 империалов». «Грабеж! Средь бела дня!» — возмутился он и наигранно вздохнул. «Ладно, я согласен». Кресло вернулось в пространство артефакта, что, как и до своего становления таковым, активно съедал всю мою ману без остатка. Этот проглот мог бы поспорить в своих аппетитах с Шугой, но последнему больше мяса подавай. Кстати, что-то я его давно не видел. Как полетел за этими дельфинами, так и не видно его. Я попытался нащупать ментальной связью с питомцем его местоположение и понял, что зря беспокоюсь. Он сытый и довольный летит в сторону яхты, прекрасно видя ее своим острым зрением. Да, Птарх подрос, и с тех самых пор, как научился летать, при любой возможности улетал в небо, кружась неподалеку от меня и приземляясь только, чтобы пожрать, поспать или получить свою порцию любви и ласки по окончанию занятий. Разве что в мои многочисленные командировки я его не брал, оставляя с Оливией и Верар Патилио, любительницей животных, что примкнула к нам, вскоре после той показательной тренировки с попыткой избиения меня металлической трубой. Мы наконец-то доплыли до нужной точки, и я принялся за эксперименты. Из пространства бочки появилась сложная пластиковая конструкция, укрепленная плетеной из металла сеткой, образовывающей стенки. Кубы шириной метр на метр имели оранжевые буйки, держащие всю конструкцию на поверхности, и несколько километровых тросов, что, опускаясь на дно, должны были заякорить их и не дать отплыть отсюда. Два передатчика по краям конструкции были активированы и должны были стать маяком для меня, когда я вернусь сюда через неделю. В целом, конструкция напоминала ловушки для ловли краба, но ее задача была находиться недалеко от поверхности воды, а не на ней. В каждый контейнер я засунул подготовленную стекляшку с испытуемыми образцами, копнул раствором активатора роста и начал один ящик за другим выбрасывать за борт. Все молча смотрели за моими манипуляциями, и лишь когда я закончил, выбросив последний, 17-й в этой цепочке ящик, накинулись с расспросами. «Потише, потише. Сейчас я сам все расскажу, пока яхта берет курс на нужный нам причал в Мадагаскаре. Теперь можно и отдохнуть». Я открыл бутылку вина и разлил желающим по бокалам. Мужики дружно кинулись опустошать бутылку какого-то французского коньяка стоимостью близкой к новенькому автомобилю. «В общем...» Это эксперимент по выращиванию водорослей. Не простых водорослей, а немного улучшенных. Понятия не имею, что из этого всего выйдет, но через неделю надо будет собрать образцы и отправить их в лабораторию. Кстати, что там с нашей лабораторией в Арме? Я посмотрел на Оливию, которая в солнцезащитных очках и панамке лежала на лежаке и лопала из тарелки оливки. Все печально, но мы прорвемся. Просто не знаю, как быстро у нас это получится. В чем загвоздка? Решил сразу разобраться я. «В оборудовании. Его нет, и никто не продает, а заказы распределены на годы». «Что говорит генерал?» Продолжал я уточнять проведенную работу по путям и лазейкам, доступным нам. «Ничего не говорит. Плечами пожимает и к помощнику направляет. Бесполезному». Она кинула оливку в рот и принялась дальше загорать. «Я тебя понял». Секунда, и телефон в моей руке включился, и номер дяди Джона был набран. «Дядя Джон, как поживаете? Как ваши раны?» «Может, все-таки согласитесь хотя бы на базовое лечение?» «Все-все. Я больше не поднимаю эту тему. Я вас понял и услышал. Тогда, быть может, вы мне сможете помочь?» «Не за просто так. Я вам проведу одну любопытную экскурсию по месту, о котором еще никто не знает ничего. Да, Мадагаскар. Ваша разведка работает, как и всегда, выше всяких похвал. Ну да-да. Нужны пыляющиеся без дела коробки на ваших складах для будущего научного комплекса. Все ради победы, вы же знаете». «Ну вот и отлично, договорились. Пришлю список на вашу электронную почту. Нет, на то, о которой контрразведка не в курсе». «Ну все, договорились. Да, буду ждать». «Ага, жду». Я закончил двухминутные переговоры и повис на трубке, ожидая сведения от министра обороны Австралии. «Да? Тогда делегация?» «Отлично. В среду? Послезавтра?» «Вообще идеально. Мы как раз свои светские мероприятия закончим». «Все, дядя Джон, буду вас ждать. Спасибо вам. До встречи». «Ну все, проблема с оборудованием решена. На телефон, лови почту, куда список оборудования вышлешь. Проси с запасом, у них все равно не хватает для этого богатства мощностей. А другим странам жаба задушит продать и признаться, что это богатство до сих пор пылится в ящиках. То ли дело я, можно сказать, свой человек». Улыбнулся я Оливии, погружая ее в работу. «У меня сеть не тянет», — призналась Оливия, вытащив неизвестно откуда свой телефон, с учетом того, что на ней был лишь купальник. «Да? У меня полная шкала. Может, глюк какой-то?» Отмахнулся я, прекрасно понимая, в ком причина и как именно зовут этот глюк. На захваченном и прицепленном к яхте судну пиратов что-то начали громко вопить выжившие и пленные, и парни пошли их успокаивать. «Ничего серьезного, одному из них дурно стало», — отчитался Димитр. «Главное, чтобы к моменту прибытия в порт там не оказался труп. Объясняться с полицией желания нет. Кстати, вам же и предстоит дать объяснение полиции по прибытию. Решите сами, кто ее вызовет и сдаст пиратов в тюрьму». Ребята тут же расстроились, понимая, что волокита в отделе займет какое-то время, и это может лишить их шанса на тусовку со звездами. Начали тянуть соломки для коктейлей, чтобы найти козла отпущения, который будет все это делать и объяснять полицейским. «Да уж, вот тебе и отдохнул», — грустно выдохнул Кристиан, став обладателем короткой трубочки. Жемчужина причалила под салют к пирсу, и полутрезвые гости встретили полупьяных гостей. Все тут же начали знакомиться друг с другом. Слово взял какой-то темнокожий ведущий вечеринки, которого я видел в трейлере какого-то фильма, вылезавшего рекламой посреди изучения материалов на видеохостинге. «Поприветствуем уважаемого мецената нашей сегодняшней вечеринки, собравшего всех нас здесь сегодня, Иван Тормель! И хочу напомнить всем нашим друзьям, что сегодняшний вечер особенный. Все собранные в ходе вечеринки денежные средства от аукциона, пожертвований и конкурсов, название самого главного оторва этого вечера, пойдут в фонд ветеранов войны. Поддержим наших славных воинов, что своим мужеством дают нам шанс на нормальную жизнь. Поднимите ваши бокалы. Да-да, все. Вас, девушки, это тоже касается». Обратился он к моим спутницам, к которым уже начали подкатывать яйца какие-то знаменитости. Ну, судя по рожам, точно какие-то медийные персоны. Впрочем, в своих девочках я уверен. Я вступил с приветственной речью. Не слишком пафосной, не слишком сопливой. Что-то среднее между благодарностью солдатам и воинам невидимого фронта, которые куют, сеют, создают, поддерживают порядок на свободной части планеты. Торжественно поднялись в воздух бокалы с шампанским, и все перешли к куда как более веселой части этого вечера. Отдыху, общению, выступлению малоизвестных, но реальных талантов, чьи навыки могли посоперничать с магией. К примеру, жонглёр топорами с горящим после окунания в смазку лезвия и меня впечатлил. И все было хорошо, и люди веселились, ребята знакомились со знаменитостями, модели искали связи с богатыми и влиятельными персонами, алкоголь утекал в желудок. В общем, все как и планировали, пока не пришли они. Я так и не понял, кто именно это был. Куратор засек странные движения лишь за минуту до их прихода. Это были маги. Человеческие маги, которые испортили всем вечеринку. На главной сцене выступал и развлекал гостей какой-то комик, тогда как большая часть людей отправилась к бассейнам. Море в этот момент штормило. Вышедший словно из ниоткуда мужчина в маске внезапно ударил комика, повалив того на землю, и взял в руки микрофон. Следом на сцену выбежали еще 5 человек с автоматами за спиной. Откуда они их взяли, я понятия не имел. Но смутная догадка все-таки посетила меня, уже мчащегося на сцену. «Тук-тук», — постучал по микрофону нападающий. «Добрый вечер. Надеюсь, я вам не помешаю». Хриплый мужской голос раздался по побережью частной виллы, напоминающей больше дворец. «Уважаемый организатор, мое почтение. Не спешите начинать колдовать и пытаться нас атаковать. Для многоуважаемых гостей это может очень и очень плохо кончиться. Мы, знаете ли, автоматы взяли больше в качестве сообщения, что с нами шутки плохи, и нас стоит выслушать». Я в мгновение ока оказался у сцены и посмотрел на 5 сумасшедших, что решили так нагло напасть на пусть и не основную, но резиденцию правящего монарха, и такое количество высоких гостей. Начали подтягиваться ребята из моего отряда. Вот только преимущества информации, к которому мы так привыкли, у нас уже не было. Но этот момент с куратором мы позже разберем. «Я и без пушек знаю, что вы маги, что одной ногой в могиле находятся. Чего вы хотите?» «Просто поговорить с вами». «Так а мы что сейчас делаем? Пусть твои смертники опустят стволы, незачем зазря людей пугать. Начал я прощупывать почву их реальных намерений и уровня готовности к столкновению. «При всем моем уважении нет, иначе вы точно сорветесь в атаку. А так мы хотя бы пообщаться можем с позиции равных». «Хреновая логика, но допустим, я тебя очень внимательно слушаю». «Спецслужбы, полиция и мои магоубийцы уже отреагировали и в данный момент вели планомерное окружение и взятие на мушку всех террористов. А иначе людей, решившихся на захват пленных, я не назову». «О, вы уж поверьте, наша логика близка к идеальной. Любой другой подход к этой проблеме не привел бы к нужному нам результату». «Вы так уверены, что я соглашусь на ваше предложение?» «Очевидно. Ведь это исключительно в ваших интересах. Людей спасете, героем станете. Да и нам поможете справиться с нашей миссией. Она, опять же, весьма важна для всего человечества». «Хватит чепуху молоть. Говори, что тебе надо, черт лысый». «Странно». Мужчина не стал комментировать мое оскорбление и посмотрел на своих четырех ребят, дав им команду. Те закинули за спину автоматы, но я даже расслабиться не успел. Каждый из них начал творить довольно сильные заклинания и спрыгнули в толпу людей, разбредшись по группам людей, замерших словно кролики перед коброй. Мужик выключил и выкинул микрофон, после чего присел на сцену и постучал рукой рядом с собой, подзывая меня. С кипящим внутри гневом осмотрел четырех магов, что поддерживали огромные заклинания, направив руки к небу. Но любое неосторожное движение, и гостям грозит смертельная опасность. То же самое со снайперами. Потерявшая контроль стихия просто сработает как граната, ударив по всем стоящим вокруг людям. «Ладно, падаль», — прошептал я и, сжав зубы, подошел к этому ублюдку. «Не кипятись ты так. Я действительно просто хочу поговорить. И сделать так, чтобы ты согласился мою просьбу выполнить. Это небольшая демонстрация, нужна лишь для того, чтобы ты понял, что быть сильным, да даже сильнейшим, не значит стать всесильным. Если кто-то очень сильно захочет, он очень сильно испортит твою жизнь и жизнь твоих близких». «Хватит мне угрожать, ублюдок». Слово за словом я выплюнул в него, словно из пистолета выстрелил. «Ладно, она говорит, что ты позже все поймешь. Она еще никогда не ошибалась. Нам нужна твоя помощь. Через 3 дня в Северной Америке. Надо, чтобы ты отвлек внимание и связал боем войска шейтранов. Зачем, говорить не стану. Выживешь, мы к тебе придем и отблагодарим. Сам все поймешь. Если нет, тогда операция будет куда как более рискованной. Но все равно шанс на успех вырастет в разы». «Почему я? Других магов нет? Или у вашей шейки нет влияния на военных?» «Потому что ты сам этого хочешь, и только у тебя есть шанс выжить. Не к чему за 1 день 1 миллион голов вояк класть на чашу весов ради нашей миссии. Так понятно?» «Понятно. И вы что, не могли мне просто прийти и предложить это?» «Самое главное, ты еще не знаешь. Ты атакуешь их главный центр подготовки, место дислокации легионов Императора. Каждым командует один из самых сильных магов шейтранов. Эрон, к слову, один из них». С легкой издевкой произнес мужик в маске. «Вы много знаете». Не смог не похвалить их я, понимая, что в такую суицидную атаку точно бы по своей воле не полез, тем более ради неизвестной мне цели. «Ну так, не гопники деревенские. В общем, если поможешь, справишься и выживешь, мы будем твоими должниками. И поверь, перед новым нашествием, перед этим вторжением на другие континенты, наша помощь тебе ой как пригодится. А если еще и потрепать их сможешь, может, даже отложишь наступление на какое-то время. Кругом сплошная выгода». «Только вот шанс выжить уж очень близок к нулю». «Ну, будем откровенны, не в твоем случае. Вот тебе подарок небольшой в знак серьезности наших намерений. Инструкция будет ждать тебя в почтовом ящике в вашем милом гнездышке в Академии». Мужик свистнул, и четверка магов, что показала себя реально крутыми и способными, выпустила в воздух свои заклинания, сделав нечто вроде фейерверка. «До скорой встречи. Надеюсь, она права, и ты выживешь». Мужчина отошел на пару метров назад, и остальные маги собрались вокруг него. Главарь поднял вверх кулак, и я почувствовал пульсацию маны. Вспышка света пронеслась, и ослепляюще ярко разлилась вокруг, мгновенно ослепляя всех собравшихся и наблюдающих за этим действом. Когда я спустя мгновение исцелил глаза и посмотрел на сцену, на ней уже никого не было. Ко мне тут же подбежали ребята и ринулись на сцену, в пустой попытке найти хоть кого-то. Но их уже здесь не было. Я прекрасно вспомнил этот отпечаток магии, что ранее наблюдал рядом с собой. Долбанный телепортер. Я, конечно, предлагал сотрудничество, но не в таком формате. «Босс, кто это был? Что они хотели? Нам преследовать их?» Наперебой начали задавать мне десяток вопросов мои товарищи. «Отставить. Поздно уже что-то делать, они ушли. А мы оподливились, как беззубые котята. Дайте мне микрофон. И посмотрите, никому плохо не стало». Я взял в свои руки микрофон и тут же включил его, следуя инструкциям куратора. «Дамы и господа, как вам представление группы экстремального театра?» «Да, спешу вас всех успокоить, это был розыгрыш. Возможно, не каждому он пришелся по душе, но я уверен, вы запомните его надолго, как и этот удивительный фейерверк. Меня долго отговаривали от подобного выступления артистов, но я решил, что надо. Надо каждому из вас дать возможность понять, что ощущают наши воины, наши бравые солдаты, наши герои, стоя на поле боя. В месте, где один неверный шаг способен оборвать вашу историю. Это тяжелое чувство, и я не хочу, чтобы наши дети жили с этим чувством. Запомните его. Запомните навсегда и пронесите с собой через года, помня, что каждый миг, каждая секунда, отведенная нам, это наш шанс сделать что-то хорошее. Что-то, что поможет нашему миру стать лучше. Героями нас с вами делают не медали и ордена. Героями нас делает наше сердце. Сердце, которое говорит нам о помощи ближнему, о добрых делах и ответственности за завтрашний день. И это касается любого человека. Мы же с вами непростые люди. И наши поступки, наши слова и наши мысли способны сделать куда как больше. Будьте лучше себя вчерашних. Идите вперед, гордо помня о том, что вы пережили. А сегодня, в последний день вашей старой жизни и в первый день новой, после того, как вы побывали на грани, занимайтесь тем, что вы любите и тем, чего вы желаете. Никогда не сожалейте о прошлом. Живите настоящим. И живите так, чтобы завтра стало еще лучше. Ура! Я выпил оперативно поднесенный Оливией бокал и демонстративно разбил его о сцену. С широкой улыбкой я развернулся и сменил блаженное лицо на яростный оскал. Я вытрясу душу из этого ублюдка.